Капитан находился на мостике вместе с первым и вторым офицерами, а Карин Брук слышала прозвучавший телефонный звонок. Спустя какое-то время раздался и стук машин. Палуба задрожала под ее ногами. Весь корабль завибрировал и тронулся с места. И в тот же момент ей показалось, что она слышит где-то в ночи человеческий голос. Карин напряженно всмотрелась вдаль, пытаясь разглядеть хоть что-нибудь в полосе лунного света. И когда судно стало поворачиваться, становясь на курс, вновь услышала крик. В следующий момент у нее чуть не перехватило дыхание, ибо она увидела на воде менее чем в 100 ярдах от корабля какую-то темную и плоскую тень. Из этой тени начала постепенно вырисовываться фигура человека, который энергично размахивал руками. Сперва Карин подумала, что ей все это мерещится, но потом фигура человека на какое-то время попала в полосу света, и тогда у нее исчезли все сомнения. Как сумасшедшая, она бросилась к мостику. Второй помощник как раз выходил из рубки. «Человек за бортом!» — выкрикнула Карин и ткнула пальцем в ту сторону, где слышала крики. «В той стороне, на воде, на плоту или вроде этого!» Помощник сначала непонимающе посмотрел на нее, а потом в ту сторону, куда она показывала. А Карин побежала к мостику, повторяя. «Там, в океане!» — я слышала, как он кричал. Но плот к этому времени уже миновал полосу света и снова исчез в темноте. Из рубки вышел капитан. «Капитан, немедленно остановите корабль и плывите назад!» Карин понимала, что моряку ее выражения кажутся идиотскими, но она совершенно не разбиралась в морской терминологии. «Что случилось, миссис Брук?» — спросил капитан. «Она утверждает, что видела за бортом человека на плоту», — доложил второй помощник. От нее не ускользнули взгляды, которыми они обменялись. Взгляды недвусмысленно говорили: «Ох уж эти пассажиры! Корабль уже идет по курсу! Неужели нет никакой возможности убедить ее, что она ошибается?» Капитан достал из кармана бинокль. «Вон там!» — воскликнула Карин Брук, показывая пальцем направление, куда он должен смотреть. «Человек как раз попал в полосу лунного света, и я слышала, как он зовет на помощь!» Капитан поискал биноклем в указанном направлении. «Миссис Брук, наверное, это были водоросли или обломок какого-нибудь судна?» «Я не идиотка и не пьяная, капитан. Там человек. Может, его можно поймать радарной установкой?» «На моем корабле нет такой установки», — сухо отозвался капитан. На палубу вышел первый помощник. «Возможно, она действительно что-то видела», — повернулся он к капитану. «Не мешало бы проверить». И прежде чем капитан смог что-то ответить, подошел к перилам, снял спасательный круг. Он был связан с канистрой, которую помощник тоже освободил из держателя, а затем то и другое бросил за борт. Карин слышала, как они шлепнулись о воду. В тот же момент загорелся фонарь. Затем первый помощник прокричал рулевому: «Полный налево!» «Но, мистер Линд!» — в сердцах воскликнул капитан, и Карин поняла, что первый офицер превысил свои полномочия, так как дежурным был не он, к тому же на мостике находился капитан. Но Линд, казалось, не обратил на это внимания. Он кивнул Карин и сказал капитану: «Кэп, это будет стоить нам каких-то 10 минут». «Если в море никого нет, я сам куплю пароходству новый спасательный круг, а миссис Брук угостит нас коктейлем». Корабль уже разворачивался. Судя по всему, капитан хотел отменить распоряжение Линда, но потом, видимо, передумал и лишь пожал плечами. Карин облегченно вздохнула и покинула мостик. «Этот Линд — настоящий мужчина», — подумала она. В следующий момент, вспомнив о коктейле, молодая женщина непроизвольно улыбнулась. Капитан Стин был баптистом и ярым противником алкоголя. Он вел беспощадную борьбу против всех спиртных напитков. Карин подошла к поручням и стала вглядываться в темную воду. Как говорят китайцы, если кто-то спасает человеку жизнь, то тем самым вмешивается в его судьбу и с этого момента становится за него ответственен. Кажется, так?» Годдард увидел огонек на море, и в нем словно все надломилось. Он был слишком слаб и не мог ничего предпринять, а корабль уже развернулся, чтобы идти в обратном направлении. Но через пару минут, отдышавшись, Гарри снова соскользнул с плота в воду и поплыл на огонь. Потом опять залез на плот и начал размахивать руками. Выпив последнюю воду из бутылки, он сел и стал ждать. Корабль приближался. Вскоре машины остановились, но судно продолжало идти по инерции. Оставалось ярдов 50. Годдард уже увидел на палубе людей, которые собирались спустить на воду шлюпку. Они не знали, в каком состоянии он находится. Приложив руки ко рту, Гарри прокричал: «Не надо лодки, спустите только трап!» «Вот как!» — раздался голос с корабля. «А как насчет веревочной лестницы?» «Сойдет!» — ответил он и, снова соскользнув с плота, поплыл к кораблю. В следующее мгновение луч сильного фонаря осветил то место, где ему спустили веревочную лестницу. Ее нижний конец уже коснулся воды, а фонарь точно указывал, куда надо плыть. Гарри оттолкнул плот и поплыл без него. Одновременно в ту же точку в воду шлепнулся канат. «Привяжитесь!» — крикнул мужчина сверху. Казалось, они решили обращаться с ним, как со стариком или инвалидом. «Ну и пусть», — подумал Годдард, тем более, что был полностью истощен. Он подобрал канат и обвязал его вокруг тела, потом схватился за ступеньки лестницы и начал карабкаться наверх. Путь туда оказался долгим и трудным, и Гарри понял, что он еще слабее, чем думал. Когда его втащили на палубу, он дрожал от бессилия и словно сквозь сон слышал вокруг гул возбужденных голосов. Зажгли еще пару фонарей на палубе. Тогда Годдард увидел, что вокруг него собирается все больше и больше людей. Двое мужчин поддерживали его под руки. Он затряс головой и прокричал: «Со мной все в порядке!» Белокурый великан отпустил его правую руку и с улыбкой посмотрел на него. «Судя по всему, так оно и есть. А я-то подумал, что получу, наконец, пациента, над которым придется повозиться». В этот момент подошел человек в офицерской фуражке. «Я капитан Стин. С вами был еще кто-нибудь?» «Нет, я один». Годдард устало улыбнулся и сразу почувствовал боль на своем обожженном солнцем и соленой морской водой лице. «Очень рад познакомиться с вами, капитан. Меня зовут Годдард». Он протянул капитану руку. Тот жестко ее пожал. «Передайте мистеру Ван Дорну, что он может запускать машины», — обратился Стин к команде. Гарри взглянул на высокого человека, который втащил его на борт, а потом поддерживал за руку. «Офицер?» — спросил он. Тот кивнул. «Линд». Они пожали друг другу руки. «Вероятно, вышли на яхте. Судя по этому плоту, на котором может уместиться только Микки Маус». «Да, на парусной». Внезапно Годдард покачнулся. Линд и еще один человек подхватили его и повели к трапу, ведущему на верхнюю палубу. Карин Брук наблюдала за всем происходящим со средней палубы. Она подивилась, что у потерпевшего кораблекрушения осталось еще так много сил. Видимо, он недолго находился на плоту. Когда его вытащили на палубу, к ней присоединилась миссис Леннокс и тоже облокотилась о поручни. «Как все это романтично, не правда ли?» — сказала она. «Спасти потерпевшего кораблекрушения, как это бывает в романах. Вы не знаете, кто этот человек?» «Не знаю. Известно только, что он с маленького корабля, потому что плот был совсем крошечным». «Наверное, с яхты. А смотрите, какой он высокий!» В миссис Леннокс вспыхнул чисто женский интерес. «Почти такой же, как и мистер Линд». Эти слова позабавили Карин, поскольку было ясно, что спасенный не собирается умирать от изнеможения. Он уже обманул настоящую акулу, оставив ее без обеда. Но зато возникала опасность попасть на зуб другой акулы, ибо миссис Леннокс очень интересовалась всеми теми, кого можно было назвать мужчинами, как это делают все сохранившиеся здоровые вдовушки в полувековом возрасте. И она отнюдь не делала из этого тайны. Мадлен все еще оставалась стройной и привлекательной женщиной с пепельно-серыми глазами и волосами такого же цвета, которые в данный момент были даже расчесаны. Карин опять вспомнила китайское изречение и попыталась почувствовать себя ответственной за судьбу спасенного человека. Но ему, казалось, эта помощь была не нужна. Несмотря на то, что новый пассажир выглядел довольно жалко, был босиком и в одних трусах, он производил впечатление человека, который умеет сам за себя постоять. «Дивное зрелище, не так ли, миссис Брук?» Обе женщины обернулись. По трапу к ним спускался мистер Эгертон. Этот пассажир занимал каюту Г. Худощавый мужчина, лет 60, с седой бородой и волосами. Драматичная черная повязка на его глазу, Карин казалась несколько театральной, но речь Эгертона, смахивающая на военную, с частым употреблением солдатских выражений, объясняла ее наличие. Большую часть времени он проводил в своей каюте, редко выходил к завтраку или обеду, однако за столом был превосходным собеседником. «Второй помощник говорит, что это вы заметили человека на плоту», — продолжал Эгертон. «Парню просто здорово повезло». Карин поймала быстрый взгляд Мадлен. «Неужели, дорогая, это вы его увидели?» — воскликнула она. «А мне даже не намекнули об этом». «Все вышло чисто случайно», — пояснила Карин. «Когда машины остановились, я проснулась и вышла полюбоваться звездами. Интересно, что такое с ним приключилось?» В этот момент палуба завибрировала, так как Леандер неожиданно пошел полным ходом вперед. Карин всю передернула, когда она представила себе, что должен чувствовать одинокий человек в океане на маленьком утлом плотике. Теперь этот плотик, который все удалялся и удалялся, выглядел как игрушечный кораблик. Повернувшись, чтобы пойти к себе вниз на среднюю палубу, Карин обратила внимание на стоящего поодаль человека. Это был пассажир из каюты И по фамилии Красицки. До сих пор она видела его мельком только 2 или 3 раза, так как он был болен и почти все время находился в своей каюте. Красицкий был в толстом халате, надетом поверх пижамы, выглядел слабым и изможденным. Карин с удовольствием перекинулась бы с ним парочкой слов, но его странное поведение удержало ее от этого. Красицкий стоял почти не шевелясь, смотрел мимо нее на Эгертона, и при этом уголки его рта нервно подергивались. Когда же Эгертон повернулся и тоже глянул на него, Красицкий быстро исчез за углом. «Должно быть, это наш попутчик?» — спросил Эгертон. «Какой-то у него болезненный вид, не так ли?» Она кивнула, и внезапно ей пришло в голову, что эти мужчины увидели друг друга не в первый раз. Но почему же тогда Красицкий так глядел на Эгертона? В его взгляде было что-то ненормальное, какой-то страх, словно он встретился с призраком.